Несмотря на несомненный успех картины, у самой Ирины Муравьевой ее собственная роль почему-то вначале вызвала лишь расстройство. Посмотрев первую серию, актриса расплакалась. «Все, что мне противно, все, что я ненавижу, все это вылезло на экран. Моя героиня получилась такая противная, назойливая, навязчивая, яркая». Но когда после премьеры ее стали поздравлять, то с этим пришлось смириться. Не будешь же возражать против всеобщего успеха и зрительской волны обожания. Кстати, когда в начале 90-х у нас образовался стихийный видеорынок, и в свободной продаже начали появляться видеокассеты с записью фильма «Москва слезам не верит», то на боковой стороне, там, где обычно приклеивалась полоска с названием, нередко значилось «В главной роли Муравьева». За исполнение роли Людмилы в этом фильме актриса была удостоена Государственной премии СССР. В образе Людмилы ярче всего проявились особенности дарования артистки – обаяние, блестящий артистизм, великолепное чувство комического. Не последнюю роль в Москве сыграли костюмы героини Муравьевой. Видно было, что художники постарались, выдумывая наряд для нее. Для сравнения, в первой серии, где все девушки еще молоды, у главной героини Кати только два темных наряда – платье с бантом у воротника и сарафан с вырезом, и одно синее платье в полоску, а у Людмилы их целых 10, причем 3 с супермодными, в те времена короткими кофточками покроя «Фигаро», или, как их еще тогда называли в народе, с накидушками. Правда, в этом фильме актрисе пришлось пренебречь некоторыми своими принципами, потому что ее героиню режиссер сделал курящей. Такой она появляется в двух сценах второй серии. В то время в кинематографе на актрису Муравьеву был большой спрос, и папок с киносценариями присылалось ей так много, что они у нее лежали стопками. Но актриса проводила их отсев, начиная с самого простого. Первый вопрос был: в каком городе это снимается? Если не в Москве, то она даже не читала дальше, потому что знала, не поедет. Ее роли не похожи друг на друга, но чаще всего Ирина Муравьева воплощала в кино образы наших современниц. Характеры не всегда положительные, но всегда яркие, непосредственные, естественные и обаятельные. Созданные ею киноработы она начинала более спокойно воспринимать по прошествии времени. Старые фильмы, естественно, смотрят с чувством ностальгии по молодости, а более поздние — не целиком, а отвернувшись, лишь чуть-чуть подглядывая. Сегодня ей больше нравится работать на радио или в мультипликации. Возможно, что на голос не действует время, и он по-прежнему удивительно молодо звучит во всех мультфильмах, которые озвучила Муравьева. Ну, разве можно забыть интонации ее королевской «Болонки» в мюзикле «Пес в сапогах»? А еще она принимала участие в анимационных фильмах «Неуловимый Фунтик», «Фунтик и сыщики», «Мисс Новый год», «Про козу». Когда Муравьева принимает приглашение сниматься в фильме, то для нее решающим может оказаться один фактор из трех: или отличный режиссер, или отличный сценарий, или отличная роль. После «Москвы» она снялась в «Охоте на лис» 1979 год, режиссера Вадима Абдрашитова по сценарию Миндадзе. А потом ею заинтересовалась режиссер Татьяна Лиознова, незадолго до этого снявшая прославленный шпионский бестселлер «17 мгновений весны». В 1980 году Муравьева сыграла роль жены главного героя в социальной драме «Мы ниже подписавшиеся». А год спустя тот же режиссер Лиознова предложила ей главную роль в картине «Карнавал» по сценарию Родионовой. Заявка на сценарий обещала большой бенефисный успех, и Муравьева даже изменила своему правилу – не выезжать из Москвы. Судьба ее будущей героини Нины Соломатиной из «Карнавала» – это рассказ про каждую из девчонок. Когда после школы так хочется стать актрисой и непременно знаменитой. Но фильм был неоправданно растянут на две серии, поэтому даже несмотря на замечательную музыку Максима Дунаевского и шлягеры типа «Позвони мне, позвони», эта роль звездной не получилась. Да, роль задумывалась как звездная. Но после выхода картины на экраны в судьбе Муравьевой ничего невероятного не произошло. Тем не менее, наряду с Людмилой из Москвы, вторым по известности фильмом с участием Муравьевой, стал «Карнавал». В 1984 году актриса с удовольствием участвовала в экранизации нескольких рассказов Чехова, собранных под одной крышей фильма «Невероятная Пари» или «Истинное происшествие», благополучно завершившееся, где не только сыграла искусную хищницу-мещаночку, но и спела запоминающуюся песенку «Душа моя щедра, но что мне от щедрот? Никто ведь не поймет». Чем совершенно пленила наивного горожанина-дачника в исполнении Казакова. В фильме «Самая обаятельная и привлекательная» 1985 год, который, пожалуй, показывается не реже, чем «Москва слезам не верит», Ирина Муравьева еще раз блестяще подтвердила свое звание действительно народной любимицы. Ее героиня настолько искренняя, что многие зрители до сих пор уверены в том, что это автобиографический фильм, хотя актриса многократно утверждала: «Я не похожа на этих героинь. Когда я шучу, смеюсь и у меня хорошее настроение, наверное, я такая. А вообще в жизни я серьезная, тихая, спокойная. Такой шустрости у меня нет». Затем Муравьева работала с такими режиссерами, как Леонид Квинихидзе, артистка из Грибова, Анатолием Эйрамджаном, бабник, Романом Балаяном, не очень известной экранизацией повести Тургенева «Первая любовь». В 1994 году Муравьева снялась в очередной комедии режиссера Александра Павловского «Зефир в шоколаде». Для кинематографа тогда времена были сложные, но фильм оказался прибыльным и полностью закрыл тот кредит, который был взят в банке. Вероятно, так случилось потому, что в музыкально-приключенческой картине были заняты известные актеры, в том числе Александр Панкратов-Черный, Михаил Светин, Лариса Шахворостова, Ольга Солодовникова. Девушка, не поступившая в театральный институт, встречается с выросшим в нашей стране мальчиком-негритенком, которому грозит скорый призыв в армию. Но в один прекрасный день бездомный чернокожий парень и смешная девчонка превращаются в короля и королеву жаркой страны Фоклендии. Перед самым уходом в армию судьба сводит парня с его милой девушкой-блондинкой, мечтающей о музыкальной карьере. Именно через нее находится ключ к разгадке тайны рождения чернокожего красавца, тайны международного значения. С 1993 года Ирина Вадимовна Муравьева работает в Государственном академическом малом театре. Муравьева пришла в Малый театр по приглашению его художественного руководителя Юрия Соломина. Актриса целый год, что называется, присматривалась и ждала, пока руководство предложит ей роль, чтобы не входить в труппу без серьезной заявки. Сначала Муравьеву ввели на роль Раневской, И это было естественно, потому что через вводы в готовый спектакль проходят все, кто поступает в малый театр. Новую роль сразу здесь получить трудно. Ее Раневская рассеяла все сомнения, ведь многие считали, что Муравьева и Малый не вполне подходят друг другу. Юрий Мефодьевич Соломин научил актрису новому театральному языку. Она стала играть иначе и почувствовала себя на сцене легко. А в самом театре, в новом репертуаре, она вдруг осознала настоящий комфорт. Затем Ирина Вадимовна исполнила роль Купавиной в комедии «Волки и овцы» Островского, автора, на чьих пьесах, собственно, проверяется пригодность актера к сцене малого театра. Потом была новая встреча с Чеховым в «Чайке», где Муравьевой дали роль Аркадиной. А через несколько лет в срочном порядке вместо Быстрицкой она сыграла Гурмышскую в комедии Островского «Лес», хотя ранее репетировала другую роль — «Приживалки улиты». Ввод на Гурмышскую был стремительным, буквально в несколько дней. Но Муравьева продемонстрировала свою актерскую надежность и высокий профессионализм. Правда, в тексте иной раз бывают оговорки. Как-то раз Гурмышская Муравьева, обмолвившись, вместо фразы «На вот тебе 1000 рублей», сказала «На вот тебе $1000», а в следующий раз вместо «Кишинев» произнесла «Куйбышев», хотя в те времена этого названия города вообще не существовало. Без оговорок редкая театральная работа обходится. А вот тем, кто предпочитает выискивать оплошности и накладки в кинофильмах, авторы книги могут подарить и те ляпы, которые нашлись в Москве. Пользуйтесь. Возьмем для примера одну сцену из второй серии, ту, где Катерина говорит по телефону с отцом своей дочери. Помните? Она раздраженно произносит. «Да, родилась в июле». Теперь перемотаем видеоряд фильма назад, в первую серию, в сцену свадьбы, когда подруги Катерины узнают о ее беременности. Людмила тогда восклицает. 3 месяца уже! После чего происходит эпизод прощания Катерины с Рудиком. По фильму он состоялся в период прекрасной золотой осени, а по срокам беременности главной героини должен был произойти в январе, то есть в самый пик московской зимы. И еще одна оговорка. Дочку Катерины зовут Александрой. Мы все помним, как Катя поясняет выбор этого имени. Так звали ее собственного отца. Но в той же сцене разговора Катерины по телефону, вошедший в ее кабинет посетитель, спрашивает, «Можно, Екатерина Федоровна?» Невольно возникает шуточный вопрос. Как же все-таки звали папу Катерины? Саша или Федя? И не должна ли ее дочь вместо имени Александры зваться Федорой? Все роли, которые Ирина Муравьева сыграла в «Малом», можно принимать или не принимать. Это личное дело каждого. Все они, кроме, пожалуй, Аркадиной, на этой сцене имеют свою историю. За любой стоит вереница великих исполнительниц, потеряться среди которых проще простого. С Муравьевой этого не произошло. В каждый образ она вносит что-то неповторимое, свое. Для каждой роли пишет новую страницу ее истории. Трактовки классических ролей обретают новое звучание, которое с первого раза кажется противоречащим традиции, тому, как положено. Актриса заставляет увидеть в привычном нечто ранее незамеченное, не бросающееся в глаза. Актрисе Ирине Муравьевой одинаково доступен и лиризм, и острая характерность, вплоть до гротеска. Простодушная овечка Купавина, жестокая и несправедливая Гурмышская, тонко чувствующая и непрактичная Раневская, самовлюбленная и жадная Аркадина. Все эти характеры артистка блестяще раскрывает. Но помимо этого, она привносит в них некоторые черты своей творческой индивидуальности, яркий темперамент и фантазию, умение радоваться жизни и способность к остроумной шутке. Возможно, эти образы были так глубоко прочувствованы и исполнены актрисой потому, что в музыке и литературе она предпочитает русскую классику. В 1993 году Муравьевой было присвоено звание «Народная артистка России», а еще у нее есть другая высокая награда – орден «Знак почета». Последние годы творчества у Муравьевой тесно связаны с антрепризой. Так, Содружеством российских актеров был поставлен спектакль «Жена интриганка» по пьесе Дмитрия Сухарева. Это не традиционная для гастролей антреприза, а полноценный спектакль, что видно даже из объемов сценографии. С собой на гастроли актеры везут множество декораций. Второе название постановки – «Актеры меж собой». Режиссер Леонид Эйдлин сделал ее специально для Муравьевой. Это своего рода бенефис народной артистки России. Одна из ведущих актрис малого театра от лица своей героини попытается доказать, что самая глупая женщина мудрее самого умного мужчины. В спектакле также играют Владимир Носик, Юрий Чернов и Борис Шувалов. Музыкальная составляющая в спектакле представлена обилием песен, написанных известным бардом Сергеем Никитиным, а лихо закрученные сюжеты и много забавных диалогов не позволят скучать самому скептически настроенному зрителю. С этой постановкой коллектив объехал практически все регионы России, Прибалтику, побывал в Германии и Израиле. По мнению критиков, это лучшая комедия в России за последние три сезона. Жанр пьесы – старый русский водевиль, автор которого – старший современник Пушкина Хмельницкий, а текст был переработан Дмитрием Сухаревым. Несмотря на красноречивое название «Жена интриганка» или «Актеры меж собой», по мнению режиссера Эдлина, меньше всего в спектакле речь идет про актеров, а больше всего про жизнь. Этот водевиль зритель воспринимает радостно. Ведь русский водевиль гораздо естественнее для российской сцены, чем плохо привившиеся мюзиклы. И печальная участь многих мюзиклов как раз это доказывает. У нас другое восприятие этого театрального музыкального действа. Нашему зрителю нужны искрометные ситуации, поэтому актеры должны по-другому работать. Как справедливо утверждает режиссер, не всякий западный актер, успешно состоявшийся в мюзикле, сыграет наш русский водевиль. У них нет для этого нужного уровня простодушия. Но высокий уровень не может испугать Муравьеву, которая на гастролях предстает перед публикой такой же непосредственной, обаятельной и привлекательной. Аплодисменты восхищенных зрителей не смолкают долго. Муравьева, как это не раз отмечалось, человек совершенно не публичный, не тусовочный. В жизни она совсем не похожа на свою открытую, бесшабашную, озорную героиню из фильма «Москва слезам не верит». Ирина Вадимовна – человек, который посторонних в свою личную жизнь не допускает. Чужды ей и экзальтированность, стремление быть в центре внимания. Когда после фильма ее стали узнавать в метро и подходить с расспросами, то Ирина пересела в автомобиль. Когда одолевали письмами поклонники, она не отвечала. Если обращались за откровенными интервью – журналисты, она отказывала. Единственное место, где она, кажется, чувствует себя как дома, так это театр. А малый театр и есть дом. Спросите любого актера, который здесь работает, и он вам это непременно подтвердит. Говорят, что на каждый спектакль «Чайка», в котором партнерами Ирины Муравьевой являются Александр Михайлов, Виктор и Александр Коршуновы, актриса приносит домашние пирожки, печенье или еще какую-нибудь выпечку собственного приготовления. И все это идет к чаю, который герои по сюжету пьют прямо на сцене. В личных пристрастиях актриса нетребовательна. Ирина Вадимовна не ходит в салоны красоты и парикмахерские. Из всех нарядов предпочитает скромные. Черненький простой костюмчик – это мое. На вопрос, что вам в вашей профессии нравится больше всего, актриса искренне отвечает, что не надо каждый день на работу ходить. Сегодня много играешь, а завтра ничего. Словом, отсутствие конвейера. Одна из последних работ Муравьевой, мама главной героини в 150-серийном телесериале «Не родись красивой», который вот уже много месяцев бьет все рейтинговые рекорды. Актерский состав нового сериала действительно впечатляющий. В проекте задействованы как молодые актеры, знакомые широкой публике в основном по сериалам, так и актеры старой закалки. Георгий Тараторкин, Ольга Остроумова, Олег Шкловский – вот далеко не полный список актеров, участвующих в съемках. А еще две бывшие героини фильма «Москва слезам не верит» – Ирина Муравьева и Раиса Рязанова. Из молодых актеров – Петр Красилов, «Бедная Настя», Григорий Антипенко, «Талисман любви», Мария Машкова, «Талисман любви», «Мама, не горюй» 2. Если молодые артисты уже привыкли играть в таких долгоиграющих работах, то актеры старшего поколения побаиваются ответственности. Дочку Ирины Муравьевой по имени Катя исполняет молодая актриса Нелли Уварова, которая сейчас работает в том самом театре. «РАМТ», с которого начинался трудовой путь самой Муравьевой. Так у известной и любимой зрителями актрисы появилась еще и дочь, воспитанию которой приходится уделять немало времени. Катя Пушкарева, а именно так зовут главную героиню сериала, имеет прекрасное образование, знает несколько языков и, несомненно, может составить счастье любого работодателя. Но она некрасива. Нескладную дурнушку не хотят взять даже на должность секретаря. Родители девушки, которых играют Ирина Муравьева и Михаил Жигалов, дочерью гордятся и уверены, что она достойна блестящего будущего и добьется многого. Вот только девушке Кате от этого не легче, и чрезмерная опека родителей ей временами очень мешает. Героиня Ирины Муравьевой – домохозяйка со всем соответствующим набором – халаты, передники, котлеты. Еще она видит вещи и сны и верит в приметы, а сама актриса со своей героиней в одном только совпадает – в патриархальности материнских взглядов. Ирина Муравьева воспитала двух сыновей и уже успела справить свадьбу, так что продюсеры удачно нашли образ заботливой мамы. Образ Людмилы, героини фильма «Москва слезам не верит», и сегодня воспринимается как гарантия того, что у актрисы Муравьевой просто не может быть никаких провалов, и она сама всем своим творчеством блестяще это доказывает. Картина «Москва слезам не верит» памятна обилием крылатых фраз, которые тут же, что называется, ушли в народ и стали восприниматься как фольклорные. Давайте вспомним хотя бы некоторые из них, помимо той, самой крылатой. В 40 лет жизнь только начинается. Вот еще целая подборка из них. «А чего это вы в темноте сидите?» Мы телевизор смотрим. Диалог Александры и Гоши. В квартиру всех пускать, никого не выпускать. Команда Николая. Вечер перестает быть томным, произносит Гоша в сцене драки. Все и всегда я буду решать сам, на том простом основании, что я мужчина, говорит Гоша Катерине. Георгий Иванович, он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Жора, здесь проживает. Вопрос задает Николай, когда в поисках Гоши приходит к нему в квартиру. «Наш человек», — подводит итоги Гоша, когда после драки Александра пафосно грозит хулиганам. «Особые приметы имеются? Ну, там шрам на лице?» «Есть! У него после аппендицита шрам!» Диалог Николая и Катерины. «Чапу жалко! А она аккуратная?» Реплики тети Риты перед отъездом. «Ну, через 20 лет я уже старушкой буду. Не так уж это и много. 20 лет!» Восклицание Кати на вечеринке и возражение замначальника главка Антона. «За ребенка выпить святое дело!» Утверждение вахтерши во время застолья по поводу приезда Катерины из роддома. «Через 20 лет ничего не будет. Ни книг, ни театра. Одно сплошное телевидение». Убеждение телеоператора Рудика. «У нас, слава богу, самое лучшее медицинское обслуживание в мире». Реплика Рудика в момент его расставания с Катериной. «Александра, а как тебя мама обычно называет?» «Марусей». «Тогда и я тебя так стану называть. А я вас Васей». Диалог Гоши и Александры. А теперь попробуйте назвать еще одну цитату, которая не только запоминается с самого первого раза, но и всегда вызывает дружный смех у зрителей. «Правильно, вот она! С бумагой в стране напряженка!» А кто ее произносит? Вспомнили? Верно. Людмила в исполнении актрисы Ирины Муравьевой.